Вопрос 294. Занятия спортом снижают эрекцию? Слышал, у кого слишком развиты мышцы брюшного пресса, у тех затруднена эрекция. Неизвестный молодой человек выиграл чемпионат Франции в беге на 100 метров. Как вам удалось достичь таких поразительных успехов? Вы долго тренировались в каком-нибудь спортивном клубе? Нет, в стрелковом тире. Я там работаю по замене мишеней. Из непридуманных рассказов. Слух ложный. Занятия спортом укрепляют организм. Другое дело, и об этом письмо Игоря Б., если спортсмены используют гормональные препараты для наращивания мышц. Тогда в организме создается гормональный дисбаланс, нарушается обмен веществ, что может привести к снижению потенции. Первый раз я попробовал женщину в 5 классе. Большую часть своего времени я проводил в компании ребят старшего поколения, хорошо или плохо, но видел и понимал немножко больше сверстников. Мальчишка не задумывался о будущем, все казалось бесконечным и неисчерпаемым. Где-то в то же время начал заниматься и онанизмом. Когда учился в техническом училище, приятель предложил таблетки, якобы для роста мышц, название не помню. В то время я занимался спортом, по словам тренера, подавал надежды. Хотелось больших успехов. Но выпив таблеток 30, по 2 таблетки в день, я заметил, что в спорте не прибавил, а скорее наоборот. И самое главное, не мог держать мочу. Каждые 20 минут бегал в туалет. С женщинами я, как мужчина, стал бессилен. Ругались, расходились, были другие. Но как только доходило до постели, ничего не получалось. Иногда возникала эрекция, но меня хватало только на то, чтобы ввести член. Я много перепробовал различных средств. Пил дубовую настойку, какие-то таблетки. Не помогало. Прошло больше 3 лет, но ничего не изменилось. Я не паникер, но порой дохожу до отчаяния. Игорь Б., 19 лет, солдат срочной службы. Конечно, в подобной ситуации нужна помощь специалиста. И не стоит менять партнеров, заниматься самолечением. Это может лишь усугубить положение.